На что лучше? Как он на его, то есть пшел хрен, ха-ха-ха, вот ведь что интересно. Низенький мужик в картузе куда-то исчез, а в стороне послышались слова: «Как он на его, вот ведь!» Черный квадратный столик, за которым уселся Евстигней, был пуст. Он потребовал водки, соленых грибов, налил в пузатый граненый стаканчик и выпил. Вино обожгло грудь, захватило дыхание, как будто стало светлее. Он налил еще и еще, медленно вытер усы и уставился в стену тяжелым, бессильным взглядом. Кто-то сел рядом, один, другой. Евстигней что-то спрашивал, рассудительно и толково, но не зная что. Ему отвечали и хлопали его по плечу. Принесли еще водки, и все качалось кругом и вздрагивало, темное, мерзкое. Вспыхнул огонь. Трактир суживался, растягивался, и тогда Евстигнею казалось, что лица сидящих перед ним где-то далеко мелькают и прыгают с желтыми бледными кругами, а на кругах блестят точки глаза. Потом стали кричать, икая и ласково переругиваясь скверной бранью, и опять Евстигней не знал, что кричат и зачем ругаются, хотя ругался сам и смеялся, когда смеялись другие. И от смеха становилось еще горче, тошнее, и все тянулось изнутри его мутными зелеными волнами. Крик и шум усиливался, рос, бил в голову, звенел в ушах. Пели громко, нестройно, пьяно, и все пело вокруг, плясали стены, потолок то падал вниз, то уходил вверх, и тогда качалась земля. Вдруг Евстигней приподнялся, подпер голову кулаками и с трудом огляделся вокруг. Потом открыл рот и начал кричать долгим пронзительным криком. Кто-то тряс его за плечо, кто-то сказал, нажрался сопля. «А ты, татарская морда!» — заявил Евстигней, смотря в угол. «Я нажрался! А ты, гололобый арбуз, мать твою, раз так!» И вдруг прилив бешеной тоскливой злобы вошел в него и растерзал душу. Он встал, покачнулся и наотмашь ударил в сторону. Хряснуло что-то мягкое. Кто-то ахнул и злобно вскрикнул, чем-то тяжелым ударили сзади, и больно заныл череп. Кто-то бил его, он бил кого-то, потом земля ушла из-под ног, и тело, ноющее от ударов, поднялось и пошло бессильное, тяжелое. Кто-то тащил его, и он кого-то тащил, упираясь и захлебываясь криком и руганью. Потом хлопнула дверь, стало сыро, темно и холодно. Ветер пахнул в лицо, застучали колеса. Евстигней медленно поднялся и, тихо шатаясь и держась за голову, пошел прочь. На воздухе дышалось легче, и хмельной угар понемногу выходил, но все еще было смутно и тяжело. Сперва ноги ступали в мягкой пыли, холодной от свежести вечера, потом зашумела трава, и густая сырость заклубилась вокруг. Жалобно пели комары, навстречу шли кусты, черные, строгие, как тишина. Евстигней все шел, изредка спотыкался, останавливался, и затем снова устремлялся вперед, икая и размахивая руками. Ему было немного жутко, казалось, что вот вдруг растает земля, мрак повиснет над пропастью, и он, Евстигней, упадет туда, в холодную черную бездну, и никто, никто не услышит его крика. Иногда дерево вставало перед ним невидимое, он обнимал его, ругался и опять двигался, кряхтя медленным черепашьим шагом. Ему казалось, что он забыл что-то и должен отыскать непременно сейчас, иначе придет татарин и зарежет его, или прибежит низенький мужик в картузе, расскажет про снохача и ударит. Беспокойно оглядываясь вокруг, он шел в темноте и бормотал: «С ножом? Я тебе дам нож, махан проклятый!» Иногда чудилось, что кто-то бегает в кустах, невидимый, мохнатый, грозный, и дышит теплым сырым паром. Евстигней вздрагивал, торопливо вытягивал руки,